46. Нужно найти достойную форму выражения себя, своих энергий, света, который внутри. Можно все, даже хорошее, трансформировать в плохое, но можно и наоборот. Можно все и что бы то ни было трансмутировать или преломлять в сознании в нужное и утверждаемое волей во благо. Можно из всего создавать негодные формы своего собственного выражения. Но даже на смерть можно идти с песней и улыбкой, вместо того, чтобы, посинев от страха, в пароксизме являть собой нечто отвратительное и презираемое. Значит, любое явление, идущее из внешнего мира, можно на огнях сердца оформить достойно. Из неприятностей, огорчений, условий отягощающих можно создать ступени победы или трансмутации гнетущих энергий в победно-светлые. Так страх превращается в бесстрашие, беспокойство и волнение энергии хаотически в энергии равновесия. Пламенем духа и воли совершается трансмутация внешних энергий. Победную песнею духа можно сделать жизнь в аспекте реакции сознания на волны внешних воздействий. Вот случилось нечто очень неприятное и тяжкое. Почему бы не встретить это нечто с улыбкой спокойствия и сознания силы своей? Вовне пусть будет, что будет, постольку, поскольку это не зависит от нашей воли или усилий. Но ответите огнями своими на любое внешнее воздействие можно достойно ученика при всяких условиях и обстоятельствах. Почему же нужно быть непременно раздираемым явлениями дисгармоничными, когда мир внутри и состояние сознания можно обусловить приказом воли? Паяц, существо безвольное, кривляется и ломается в зависимости от того, что кто-то или что-то дергает его за многочисленные веревочки, протянутые им самим от внутренней сущности своей к кому-то или чему-то вовне. Печальное зрелище, когда за веревочки постоянно дергают, и паяц неуемно продолжает кривляться. О достоинстве человеческом говорю, о достоинстве духа, насущно необходимом. Пусть содрогается мир внешний в судорогах неуравновесия, но пусть дух человеческий явит лик достойный и приличествующий сужденному носителю света. Не потому надо быть спокойным и радостным, что все вокруг хорошо, но потому что плохо. Именно в условиях отрицательных и противодействующих явить нужное состояние духа, волей, утверждаемое вопреки всему, будет великой победой. И так всю жизнь можно пройти под знаком победы. Но обычные люди проходят ее под знаком поражения, являясь самые ярые виды рабства духа. Пусть будет нехорошо все и все тяжко. Тем более причины поводов для того, чтобы хранить нерушимое спокойствие и равновесие. Можно даже упражняться в том, чтобы при столкновении с воздействиями трудных условий сознательно и волей вызвать в себе реакцию прямо противоположную той, какой они вызывают у обычных людей. Под контроль все. Все мысли и чувства и ощущения. Переживаю, потому что хочу. Именно так, как хочет воля. Довольно безысходного и беспросветного рабства у внешних условий. Утверждаю силу духа над всем. Невозможно изменить кривые личные условия жизни. Да и к чему менять, если мир внутри побежден? Сколько воды утечет, прежде чем новый мир утвердится? Неужели до тех пор быть во власти паяца, являя собою его мир? Нет. Власть духа утверждаю над всеми воздействиями, которые идут из внешнего мира в сферу микрокосма человеческого. Поймите, не кривые условия надо сломать, но кривое зеркало сознание сделать спокойным и ровным, дабы могло отражать внешний мир, не искажаясь и не колеблясь в унисон с идущими энергиями. В гармонии можно звучать лишь с лучами учителя и иерархии. Энергиям высшим можно созвучать. Но созвучие или звучание на энергии низшей будет означать хаос и дисгармонию. Уши ваши будут раздирать вопли двуногих рабов духа, и их жалобы, недовольство и беспокойство. Они будут требовать, чтобы и вы погрузились в их воображаемую безысходность мохнатого клубка их переживаний. Будьте на страже. Что бы то ни было, как бы ни были тяжкие и трудные обстоятельства, учитель с вами всегда, его луч с вами, дух над всем и воля утверждает победу. Хочу указать, что не то имеет значение, что идет извне к человеку в сферу его микрокосма, но то, что исходит от него, преломленное и трансмутированное его сознанием. Если этот свет, исходящий из него, тьма, то таковой же будет казаться ему, уже омраченному, тьма внешняя, где плач и скрежет зубовный. Потому говорю, все в духе и внутри. Власть утверждается над собой, но не над миром. Ибо что пользы человеку, если весь мир приобретет, а власть над миром своим и собою утеряет? Камень духа, сокровище огненное, внутри утвержденное, ценнее всех земных богатств, ибо только с ним богат человек, но без него нищ в духе. Не имеющему его и внешне приложится в соответствии и целесообразно. Нужные условия дам, но дом духа должен быть в порядке. Радостными, бодрыми, сильными хочу видеть моих и светлыми.